Глава 14. Ну все, с начальником мило попрощались, только что платочком бумажным ему вслед не помахала. Пора дальше делами заниматься. Так, коза тут, а где козленок? Что-то давно я его не видела. Оглядываясь и замечая козленка на веранде, умильно спящего вместе с котятами. Одним клубочком все. Конечно, сфотографировала, надо всем показать. Я же блог завела. Со вчерашнего дня туда не заглядывала. Сев в оставленное идеалом кресло блаженно потянулась и углубилась в телефон. Открыв страницу блога, с удивлением обнаружила намело комментариев с советами, что и как делать. Я-то думала, пост от силы пару человек заметит и прочитает. Правда, многие советуют бросить все и не заниматься ерундой. Что если нет денег, ничего приличного на участке такой профан, как я, не сделает. Пока писала ответы и новые посты с фотографиями животных, не заметила, как стемнело. Коза крутится рядом и смотрит с укором. Эх, перед тем, как выйти из соцсетей, оставила контакты виртуального кошелька для донатов с формулировкой «на корм почти бездомных котят, коз и женщин в дикой природе». Вряд ли кто-то деньги отправит, но если и придет что-то, я только рада буду. Сейчас любая копейка на счету. Убрала телефон и повернулась к козе. Ну что, делать нечего, дорогая. Придется нам пообщаться более тесно. Я постараюсь быть нежной, но ничего не обещаю. Я неопытный пользователь коз. От тебя требуется немного. Не убегать и не бодаться. Если ничего не выйдет, подарю тебя кому-то. Кто будет знать, что с тобой делать? Козу мне в итоге удалось подоить. Снежка узнала от меня много новых, не самых приличных слов во время процесса дойки. То и дело порывалось мне боднуть или легнуть, но все-таки не убегала, терпела. Молока удалось надоить не так уж и много. Слила все надои в миски котят и стала собираться. Завтра утром сюда не буду заезжать. Все-таки природа для меня оказалась слишком много. Я еще не привыкла. По темках, конечно, ехать на велосипеде страшновато, но с фонариком и с теми же выражениями, с которыми недавно общалась с козой, потихоньку добралась до цивилизации и мягкой постели в доме отдыха. Но вместо того, чтобы спокойно уснуть, мне зачем-то понадобилось зайти в свои старые соцсети с реальным именем. Столько сообщений от знакомых и друзей. Видимо, Максим с Кристиной разослали приглашение на свадьбу, пустые бланки которых заказывала я. Заполнили только своими именами. У нас с Кристиной много общих связей, она знает, с кем я общалась раньше. Она и моих друзей, судя по тому, что мне пишут, пригласила. Зачем? Вместо того, чтобы спать, открываю сообщения одно за другим, и опять появляется то неприятное чувство, что я одна веду себя неверно и неправильно все воспринимаю. Друзья в сообщениях охают, ахают, возмущаются из-за неверного жениха, а затем жалеют Кристину. В какой тяжелой ситуации она оказалась. Беременная, молоденькая, глупая, как она переживает и страдает. Поведали мне слухи о том, что Кристину забрали вчера в больницу. На почве переживаний возникла угроза выкидыша. Меня попросили быть помягче, сильно ее не ругать. Мол, дело житейское, в любви всякое бывает. Нужно просто принять, понять и простить. Внутри меня что-то сломалось. Может, мозг, а может, еще какой важный орган в области груди. Это точно мои друзья пишут? Кусая губы, вспоминая, что вообще-то всех моих друзей Кристина лично знает. Напрашивалась в компании на встрече, как младшая сестренка, которой скучно сидеть дома одной. Со своими друзьями Кристина меня не знакомила, только жаловалась периодически, какой плохой ее новый знакомый, приятельница, одноклассница. Все в итоге у нее по каким-то причинам оказывались ужасными людьми, которые ее обижают, и в ее жизни не задерживались. Если вспомнить, то обиды у Кристины появлялись тогда, когда люди из ее окружения не шли ей на уступки и не делали то, что хотела она. В моем же кругу Кристина была младшенькая, ее баловали, с ней сюсюкали, уделяли много внимания, и Кристине все нравилось. На осторожные вопросы друзей, не против ли я, если они придут на свадьбу страдающей Кристины, чтобы ее поддержать, просто закрываю окно чата, а затем отправляю в блог того, с кем общалась, не понимая. А меня что, не нужно жалеть, поддерживать? Я не человек, что ли? Почему меня не так жалко? Вышла из сетей в расстроенных чувствах, провертелась в постели полночи, не в силах заснуть. Постараюсь больше не заходить на старые страницы. На работу в итоге приехала разбитая. Работаю без огонька. Шефу никакого чуда-чая не предложила. Дежурно улыбнулась, и все. А всех, кто теперь заглядывает с гостинцами после вчерашнего успеха, завхозы, бухгалтера, разворачиваю, подарков не принимаю. Нет у меня сегодня настроения кому-то помогать и учить. Мне бы кто помог разобраться в этой жизни. В обед надо отвлечься. Подсела к компании женщин солидного возраста. Думала послушать разговоры о выращивании помидорок, ну или чего-то в этом духе. Вроде правильного воспитания внуков. Так нет же. Возраст другой, а темы те же. Кто с кем когда переспал, сплетни, интриги, скандалы. И опять на меня насели, причем уже не спрашивали, встречаемся ли мы с Демидом Алексеевичем. Это для них уже как свершившийся факт. Ведь все, оказывается, заметили, что с работы мы уезжаем вместе, даже не шифруясь. Их больше интересовало, давно ли мы знакомы и насколько серьезные намерения у шефа. «Мы не встречаемся», — произношу зло и на повышенных тонах, ибо достали. «Все, теряю веру не только в мужчин, но и в человечество. Меня он не интересует совсем. В своих влажных фантазиях подкладывайте под него кого угодно, только не меня. И вместо того, чтобы сплетни собирать, лучше бы на свою работу внимание обратили. Ошибка на ошибке ошибкой погоняет. Мне тут что-то высказываете, что якобы подчеркнуто в деловой одежде выделываюсь. А то, что вы одеваете, словно из огорода только что вышли, нормально? При этом хотите в центре работать? Думаете, там как выходят?» Ну все, теперь я еще и с коллективом на новой работе отношения испортила. «Да плевать. Я тут только до холодов, а потом уволюсь с концами. Видимо, я и правда плохой, неуживчивый человек, который никому не нравится. Женщины шокированы, но смотрят не на меня, а куда-то мне за спину, оборачиваясь. У раздачи совсем недалеко от нашего столика идеал». Встретилась с начальником взглядом, после чего шеф отвернулся и взял поднос. Неловко вышло, наверное, с ним тоже отношения испорчены. Вряд ли кому-то понравилось бы, что о нем громко заявляют, что он какому-то человеку не интересен. Это после того, как он оказал немало помощи. Настроение испортилось окончательно. «Я Громова раньше в столовой никогда не видела», — пригнувшись, тихо прошептала одна из соседок по столу. «Я тоже». Так же тихо замечает другая. «Всегда куда-то уезжал в обед, либо в кабинете сидел». На мои резкие высказывания как будто никто и внимания не обратил. Тут другая сенсация. «А видели, как он вошел? Сначала огляделся, всю столовую просканировал, а взгляд на нашем столике в итоге остановил», — взволнованно замечает третья женщина. «Еще бы!» — ядовито выдавливает другая. «Мариша так кричала: Мар, ты слышал такую народную мудрость, что кричать женщина должна только в постели? Вот поэтому, видимо, ты еще и не замужем». Да, называется, обменялись любезностями. Желание ругаться пропало, пришла апатия. Забрала свой поднос и вскоре ушла из столовой. Вот чего я дергаюсь, хорохорюсь. Надо уже признать, что никому я не нужна, не интересна. Точнее, может, и нужна, но только чтобы использовать или на нервах поиграть. Пара плюсов раннего возвращения с обеда все же нашлась. Зайдя в соцсети, обнаружила, что по объявлению с котятами нашлась одна пара, желающая забрать котенка. Списались, выбрали рыженького, но не того, который к шефу моему ластился. На завтра договорились о передаче, но вот, еще одного пристроила. Второй плюс — я еще обнаружила, что мне все-таки денег немного накапало от добрых людей, читавших блог. Денег совсем немного, хватит на пару бутылок минералки. Но я растрогалась. Ну, значит, все-таки я и моя жизнь кому-то немножечко интересна и волнует. Обязательно сегодня вечером сделаю еще несколько постов. Позже появился и начальник. Как только он вошел в приемную, сразу подскочила. «Дмитрий Алексеевич, я прошу прощения, в столовой не имела в виду ничего плохого. На меня просто слишком насели, приписывая роман с вами и интимные отношения. Я разозлилась». «Разозлилась из-за того, что у нас с вами роман?» — задумчиво переспросил шеф и самым спокойным и равнодушным видом направился к своему кабинету. «Из-за сплетен», — уточняя я в уже закрывающуюся дверь. Тянула голову в плечи от дверного хлопка. Некрасиво все же вышло. Босс мне ничего не сказал, но осадок есть. Ну и ладно. Недолго мне тут работать. В течение оставшегося дня в кабинет Громова входила с некоторой опаской, ожидая каких-то каверс. Но ничего плохого не случилось. Демид как будто совершенно забыл о случившемся. Оно, наверное, правильно. Мало ли кто и что о нем говорит или думает, тем более если речь обо мне. Идеал сегодня не предложил меня никуда подвести. «Ну и ты хорошо, меньше сплетен». Да и напрягала меня эта непонятная ситуация. На велосипеде в итоге приехал на участок, нагладила котят, коз, и меня наконец отпустила. Написала пару статей, поковырялась на участке и осталась ночевать в домике. Сегодня можно, ведь завтра выходной.